Снежный блиц. В Лондоне на следующий день после Рождества, его еще называют «днем подарков», пошел снег. Первый снег, который на моей памяти выпал в Англии. В течение 5 лет я время от времени тактично задавала знакомым англичанам вопрос: «А у вас когда-нибудь бывает снег?» Так как мне до ужаса надоело полгода терпеть сырую, промозглую, серую непогоду, которая в Англии называется зимой. «Да, я помню снег», — следовал обычный ответ, — «когда был ребенком». После этого я с энтузиазмом вспоминала сугробы хрустящего и сверкающего снега, игру в снежки, рытье снежных тоннелей, катание на санках в детские годы в Штатах. И вот теперь, стоя у своего лондонского окна, я ощутила тот же сладкий холодок предчувствия, когда заметила летящие темные искорки, вспыхивающие в свете фонарей. Поскольку в моей квартире, в ней раньше жил У.Б. Йейтс, о чем говорила круглая синяя именная дощечка, не было центрального отопления, холодок был не метафизический, а вполне реальный. Наутро все замело белым, живописным, девственно чистым снегом, и он все продолжал падать. На следующий день снег тоже лежал, такой же безупречно свежий. Похоже, он не прекращался всю ночь. Когда я шла по заметенной снегом улице, он забивался в ботинки. Главная улица тоже не была расчищена. Редкие автобусы и такси медленно тащились по глубоким белым колеям. То тут, то там мужчины пытались очистить свои автомобили газетами, щетками, тряпками. У большинства местных магазинов насыпало фута по 2 пушистого снега, и между ними птичьими тропками велись следы покупателей. Перед аптекой все же расчистили небольшое местечко, и я поднялась по ступеням с чувством благодарности. «Кажется, в Англии вообще нет снегоуборщиков», — пошутила я, набивая сумку салфетками «Клинекс», черносмородиновым соком, розовым сиропом, каплями для носа и микстурами от кашля под названием «Линктус», написанным готическим шрифтом. Всем, что необходимо малышам при зимних простудах. «Вы правы», — лучезарно улыбнулся мне в ответ фармацевт, «боюсь, их действительно нет. Мы, англичане, не привыкли к снегу, ведь мы видим его так редко». «Вполне разумный ответ», — хоть и настораживающий. А вдруг Англию ждет новый ледниковый период? Что тогда? «Можно предложить вам то, что, как мне кажется, может пригодиться», — фармацевт наклонился ко мне с доверительной улыбкой. «Да, конечно», — безнадежно согласилась я, думая, что речь идет о транквилизаторе. Фармацевт встал и с робкой горделивостью извлек из-за полки с настойками и постилками от кашля грубую 6-футовую доску. «Доску! Доску?» Фармацевт закрыл глаза, сжимая доску с блаженной улыбкой домохозяйки, не выпускающей из рук скалку. «Этой доской я просто разгребаю снег». Спотыкаясь и оступаясь, я вышла на улицу. Я улыбалась. Все улыбались. Снегопад казался смешной шуткой, а мы сами мультяшными, застрявшими в горах альпинистами. Потом снег замерз и затвердел. Тротуары и улицы слились в сплошной каток с предательскими трещинами. На нем спотыкались старики, которых вытягивали на поводках собаки, или просто добрые люди. Однажды утром мне позвонили в дверь. «Почистить вам ступеньки, мадам?» — спросил маленький кокни с огромной холщовой тележкой. «Сколько?» — цинично поинтересовалась я, не зная существующих расценок и опасаясь вымогательства. 3 пенса, то есть пенни». Я смягчилась и согласилась принять его услугу. Почувствовав мою слабость, он пошел дальше. «Хотите, я и лед скалю?» Прошло 2 часа, а мальчишка все работал. Через 4 он позвонил и попросил щетку. Выглянув из окна, я увидела, что его тележка полна крошечных айсбергов. Наконец он закончил работу. Я пошла ее принимать. Юнец очистил ступеньки между перилами долотом. «Вроде опять снег пойдет», — он с надеждой всматривался в серое небо. Я дала ему шестипенсовик, и он, не переставая меня благодарить, ушел с тележкой, полной свидетельств его труда. Снег действительно пошел снова, а потом наступил холод. В утро большого мороза я увидела, что ванна наполовину наполнилась грязной водой. В сантехнике я не разбиралась и не понимала, в чем дело. День я выжидала, вдруг вода уйдет. Но вода не уходила, ее становилось все больше, как и грязи. На следующий день, проснувшись, я заметила пятно на моем прекрасном новом белом потолке. Пока я его изучала, он протек еще в нескольких местах, и капли липкой жидкости стали падать на ковер. Потолочные обои провисли по швам. «Помогите!» — кричала я своему агенту из телефона автомата, стоя в грязной луже. Дома телефона у меня не было, потому что очередь на его установку составляла около 3 месяцев. «У меня течет потолок, а в ванне стоит грязная вода». Молчание. «Это не моя грязная вода», — поспешила я объяснить. «Эта вода течет в ванну сама по себе. Думаю, к ней примешан снег. Может, это течет крыша?» Последняя фраза прозвучала несколько апокалиптически. «Я что, видела снег в ванне?» Для агента в этих словах таилась реальная опасность. «Да, вода может стекать с крыши», — слабым голосом произнес он. А потом, набравшись мужества, сказал: «Вы хоть понимаете, что в Лондоне водопроводчика сейчас не найти? У всех те же проблемы. В моей квартире лопнули 3 трубы». «Но вы знаете, как их починить», — проговорила я воркующим голосом, однако довольно твердо. «Еще из крана не идет холодная вода, а что это значит?» «Мы скоро во всем разберемся», — пробормотал он. Через час приехали рабочие и помощник агента. Они топтали и пыхтели в поисках источника черной жижи. С лопатами и кирками они вылезли на крышу через люк, и вскоре оттуда во двор полетели пласты снега. «Почему протекла крыша?» — спросила я помощника агента. «Крыши старые. Дождь они еще выдерживают, но снег скапливается за водосточными желобами. Пока он не тает, жить можно, но если потечет...» И помощник широко заулыбался. «А вот там, откуда я приехала, снег выпадает каждую зиму, но крыши никогда не протекают». Помощник агента покраснел. «Над вашей кроватью установлен неисправный желоб». «Над моей кроватью? А почему бы вам его не починить? Если снег снова выпадет, а потом потечет, то я проснусь под мокрой штукатуркой, а то и вообще не проснусь». Было не похоже, что помощник агента всерьез задумался о починке желоба. Судя по всему, он надеялся, что снега больше не будет. «Лучше, если вы сейчас приведете все в порядок. Не хотелось бы еще раз вас беспокоить». Тем временем рабочие спустились вниз и стали шваброй вытирать ставший неопределенного цвета и все еще подтекавший потолок. Вид у них был такой, будто они выполняли сложные ремонтные работы. Я побежала в детскую, откуда доносился грохот и крик. Мой сынишка в приливе энергии тряс свою кроватку и крутил винты. Когда, успокоив его, я вернулась, рабочие повторяли одну и ту же фразу: «Ну и ну». Мужчины подставили под стекавший с потолка ручеек желтое пластиковое ведро. И вид у них был смущенный, словно они творили некое непотребство. «Сколько будет длиться протечка?» — потребовала я ответа. «Или это будет что-то вроде китайской пытки водой? Кап-кап-кап всю ночь. Поставьте на чердаке ведро». «О, мэм, там нет места даже для свечки. Желоб проходит прямо над вашим потолком». На всякий случай они оставили ведро на полу и, пообещав починить желоб до конца недели, с громким топотом ушли. Больше я их не видела. Затем пришел сам агент с бойлером и датчиком влажности, чтобы уточнить все, касающееся протечки, отсутствия холодной воды, и наполненной альпийской жижей ванны. Прикрепив датчик влажности к потолку, он заверил меня, что в ближайшем будущем тот не обвалится. «Вы хоть понимаете, что можете остаться без питьевой воды?» «Нет», — ответила я, — «не понимаю. А в чем дело?» «Строители неправильно подвели к дому трубы, и они замерзли. Я отключу погружной нагреватель, чтобы он не сжег пустой бак. Если цистерна наверху опустеет, это будет катастрофа». Я стала вспоминать, что еще нельзя делать без воды, помимо умывания и заваривания чая. Оказалось, очень многое. «Постараюсь, чтобы трубы к вечеру починили», — пообещал агент. «Ситуация с питьевой водой опаснее, чем вода в ванне». Он вышел на заснеженный балкон, осмотрел переплетение древних труб вдоль стены, потом направился на кухню и стал крутить водопроводные краны. «Ага», — наконец произнес он. По его возгласу я вначале решила, что сантехники неправильно соединили трубы, и вода в ванну действительно стекает с крыши. «Вот, взгляните сами». Агент велел мне оставаться на месте и следить, что будет с ванной, а сам открыл на кухне кран горячей воды. В открытом сливном отверстии что-то забурлило и запузырилось. «Вот видите», — обвиняющим тоном заключил агент, «ванна наполняется из вашей квартиры. Замерзла канализационная труба, и вода просто не может выйти». Затем он пригласил меня на балкон и стал бойко рассказывать о назначении переплетающихся труб. «Вот канализационная труба. Вот труба, ведущая к ванне. А вот эти, идущие вверх, воздуховод». Я следила за ним в отчаянии. Сливная труба от ванны спускалась вниз по стене и вдоль балкона на 20 футов, а потом изгибалась и извергала содержимое в открытый сток. «В каком-то месте эта труба замерзла». «А что будет, если пустить в ванну горячую воду?» — спросила я. «Немного растопит лед сверху, а потом снова замерзнет». «И что же мне делать?» «Держать у трубы зажженные свечи. Или лить на нее горячую воду. Я, конечно, могу заставить строителей установить здесь паяльную лампу, но это только за ваш счет». «Но ведь вы несете ответственность за наружный ремонт, а эти трубы находятся за пределами квартиры». «Зато ванна внутри». Агент злобно сверкнул глазами. «Вы закрывали пробкой слив на ночь, чтобы вода не вытекала и не замерзала?» «Нет, мне никто не сказал, но я всегда плотно заворачиваю краны». Я почувствовала себя загнанной в угол. «Естественно, управление водными ресурсами», — высокомерно продолжал агент, «обязано рассылать извещения, разъясняя, как следует поступать в таких ситуациях». «А что вы делаете в своей квартире?» «О, я несколько раз в день обливаю трубу кипящей водой, а на ночь закрываю сливы. Ужасный расход электричества, конечно, но это работает». После того, как агент закутался в теплый шарф, надел перчатки, котелок и ушел, захватив датчик влажности, я обдумала его совет. «Если трубы грязные, никакие ушаты воды дело не поправят, да и воды у меня немного, если она вообще осталась». Идея со свечами казалась жалким подражанием Диккенсу. Но что-то делать было нужно, и я, наполнив ведро горячей водой, кое-как дотащила его до балкона. Я вылила мгновенно охлаждавшуюся воду наугад, туда, где проходила черная, упорствующая в неповиновении труба. И сразу пошла взглянуть на воду в ванне, вдруг случилось чудо. Но чуда не произошло. Грязная жижа даже не шелохнулась. Зато материализовались соседи снизу. «Это вы только что выплеснули воду на балкон?» «Это мне агент посоветовал», — призналась я. «Агент осел. На полу у балконной двери у нас теперь лужа. Из ближайших стен капает. Вы в этом, конечно, не виноваты, но скажите, как мне постелить ковры поверх этого моря разливанного? Я ответила, что понятия не имею. Тем вечером на улице я заметила множество замерзших луж. «Тоже трубы полопались», — предположила я. Пожилой пенсионер наполнял фарфоровый кувшин водой из крана, появившегося на углу улицы. «Это питьевая вода!» — я постаралась перекричать бьющий в лицо восточный ветер. «Полагаю, питьевая», — проворчал старик. «Иначе зачем бы его установили?» «Потрясающе!» — выкрикнули мы одновременно и разошлись в темноте, как унылые корабли. Поздно вечером надо мной вдруг взревел Ниагарский водопад. Кто-то тяжело затопал по лестнице, и в мою дверь оглушительно забарабанили. В кранах забулькало и заглохло. Я открыла дверь, и в мою квартиру ворвался молодой румяный водопроводчик. «Вода пошла?» Я прикрыла глаза рукой и указала на булькающий кран. «Смотрите сами, я не могу. Нас затопят». «Сейчас просто наполняют цистерну, все в порядке». Это оказалось правдой. Теперь у нас была питьевая вода. Мы радовались, как дети. Что касается ванны, то я решила дождаться оттепели, этой таинственной, непредсказуемой даты, когда дела наконец наладятся. Каждый день я вычерпывала из нее ведром грязную воду и выливала в унитаз. Удивительно, но никто не жаловался. Я спросила у мужчины, который держал миниатюрную газовую горелку у трубы, шедшей по стене дома, помогает ли это. «Пока нет», — весело отозвался он. Настроение у всех было неплохое. Мы оказались дружной командой, как и положено в Блице. Индианка, жившая на Чок-фарм, рассказала мне, что ее дом оставался без воды 3 недели. Лопнули трубы, и все вокруг затопило. Им приходилось питаться вне дома, а хозяйка ежедневно поставляла им ведра с водой. «Извините, что вытаскиваю вас из тепла», — говорил молочник, забирая свою еженедельную плату. «Теперь у нас 9 месяцев зимы и 3 плохой погоды». Потом начались перебои с электричеством. В одно холодное хмурое утро я нажала обе кнопки электрообогревателя, похожего на марсианскую хирургическую маску, которую строители установили в центре моей, в остальном прекрасной, георгианской стены. Появилось красное успокаивающее свечение, загорелись обе спирали. А потом ничего. Я попробовала включить свет, но опять ничего не произошло. Может, из-за множества работающих электроприборов полетел предохранитель? Я постоянно переносила из комнаты в комнату небольшие безопасные тепловентиляторы грибовидной формы. Их всегда не хватало. В последнее время они один за другим выходили из строя, подавая только ледяной воздух. Я выглянула в окно на серую улицу. Ни огонька. Похоже, моя проблема имеет всеобщий характер, но легче мне от этого не стало. Что случилось? И сколько придется все это терпеть? Я постучала в дверь квартиры этажом ниже. Коридор заполняла вонь от парафинового нагревателя, который я никогда не покупала из-за страха устроить пожар. «Разве вы не слышали про временное отключение электроэнергии?» — спросил сосед, державший в руках газету. «И какова причина?» «Забастовки. Из-за этого в больнице умер ребенок». «А что будет с моими детьми? У них грипп. Разве можно так поступать?» Мужчина пожал плечами с беспомощной, беззащитной улыбкой. Он одолжил мне зеленую резиновую грелку. Я завернула дочку в одеяло вместе с грелкой, поставила перед ней чашку с горячим молоком, а рядом положила ее любимый пазл. Малыша засунула в зимний конверт. К счастью, еду я готовила на газовой плите. Спустя несколько часов моя маленькая дочь пискнула: «Свет!» И это действительно был он, тусклый, красноватый, убогий, но все же прекрасный. Следующее отключение электричества, такое же внезапное, произошло через несколько дней за чаем. К этому времени я тоже заболела, из-за английских перепадов жары и холода, от которых, по словам моего доктора, нет спасения. Вы или умираете, или выздоравливаете. Соседка где-то отхватила ценную добычу ночники. С прилавков магазинов сметали большие и маленькие свечи, все подряд. Она отстояла за этими ночниками огромную очередь. Для стариков у спуска в полуподвальные квартиры устанавливали светильники. На всех окнах стояли свечи, горевшие мягким желтым светом. Весь город мерцал. Даже когда перебои с электричеством закончились, привычка покупать впрок осталась. Один торговец повесил в своей витрине объявление с надписью «Свечи» и за несколько минут продал целую гору красных и белых коробок, полученных из секретного источника. Другие торговцы оказались не так расторопны и не успели пополнить свои запасы. Я купила фунт этих восковых пальцев и рассовала их по карманам. Один электрик объяснил мне, что имеющиеся генераторы не справляются с повышенной нагрузкой из-за новых электроприборов. Создаются генераторы нового поколения, но не так быстро, как хотелось бы. Статистики не сумели предвидеть рост потребности в электроэнергии. Но вот, спустя месяц после первого снегопада, погода поменялась. С крыш стало капать. Со зловещим бульканьем моя ванна очистилась сама собой. На улице мужчины, по всей видимости, муниципальные работники, лопатами бросали какой-то порошок на подтаявший лед. «Что это такое?» — спросила я. «Соли опилки, чтобы снег быстрее сошел». Тогда же я впервые увидела лондонский снегоуборщик. Небольшой бесстрашный грузовик в окружении мужчин, помогавших ему откалывать и измельчать остатки льда, и скидывавших их в открытый контейнер. «Где вы были весь этот месяц?» — спросила я одного из них. «Работали». «Сколько же у вас машин?» 5. 5 снегоуборщиков только в нашем районе или во всем Лондоне?» — хотела я спросить, но не стала этого делать, это было уже неважно. «А что вы делаете со снегом?» «Сбрасываем сточные канавы, там он тает». «А что, если это будет повторяться каждый год?» Мужчина уклонился от прямого ответа. «Такого не было с 1947-го». Было очевидно, что он не хотел даже думать о ежегодном снежном блице. Теплая одежда, горячее питье и отважный дух — это казалось панацеей. В конце концов, что кроме войны или плохой погоды может сплотить жителей большого холодного города? Но трубы так и остались снаружи. А где им еще быть? «А что, если снова повалит снег? И снова?» «Мои дети вырастут решительными, независимыми и сильными людьми. И когда я буду в преклонном возрасте, они сумеют в очередях добыть для меня свечи. А я тем временем буду заваривать чай без воды, хотя бы этому научатся в будущем, на газовой горелке в углу. Если, конечно, не закончится и газ».